Бизнес-центр «Большевик», 2014-2016 годы, Эйден Поттер, Джон Маккаслан и партнеры. Один из самых важных феноменов современной архитектуры и градостроительства – освоение бывших промышленных территорий. Отрадно, что Москва – один из мировых лидеров в этом процессе. Последние 20 лет здесь появились такие разные проекты, как бизнес-центры «Арма» и «Галутвинская мануфактура», многофункциональные пространства «Артплей», «Красный Октябрь», дизайн-завод «Флакон» и «Хлебозавод», заточенный на искусство «Винзавод». И это только маленькая часть всех ревитализованных пространств. На строительство центра «Большевик» пригласили британское бюро «Джон Маккаслан и партнеры». Британцы уже отметились в Москве в 2000-е ревитализации золотоконетельной фабрики Алексеевых на Таганке, бизнес-центр «Фабрика Станиславского». А вскоре после этого они выполнили один из самых громких проектов в жанре – реконструкцию площади перед вокзалом «Кингс Кросс» в Лондоне, которую накрыли светопрозрачной сетчатой оболочкой сложной кривизны. Маккаслан и партнеры сделали очень гуманный, средовой проект. Исторические корпуса фабрики «Сиу и Ко» отреставрировали. А вот новые здания, выполненные в нейтральном модернистском ключе, максимально незаметны и оттеняют скромное обаяние старой промки. При этом они, очевидно, подхватывают основные мотивы своих старших соседей – красный кирпич, стальные конструкции, большие окна. Одна из находок – атриум, появившийся на месте бывшего проезда между корпусами. Эта некогда утилитарная, хозяйственная территория превратилась в маленькую площадь, центр жизни обновленного большевика. Светопрозрачное перекрытие, как и колонны в виде ветвей, напоминают нам о модерне с его пассажами и растительными мотивами в оформлении металлических конструкций. Так даже современные пространства становятся омажем эпохи, в которую создавалась фабрика.